Глава 28. После тренировки мы решили втроем поужинать в ресторане близ дома, так что готовить ужин не пришлось. Вернулись мы уже ближе к 9 вечера. Поскольку теперь над нами коршуном почти всегда возвышался дядя Захар, о поцелуйчиках пришлось забыть, не говоря уже о сексе. Когда подошло время ко сну, он запретил нам с Маратом ночевать в одной комнате, так что мы втроем стояли в коридоре. И если мы с Архаровым грустили, то вот мой родственник нервно постукивал ногой по полу. «Вот только не надо смотреть вот так друг на друга», — раздраженно произнес дядя, стоявший на пороге своей спальни со скрещенными на груди руками. Вид у него был грозный, а вздернутая бровь не располагала к послаблениям. «Как так?» — переспросила, а сама с раздражением думала, почему он просто не вернется к себе в постель. «Взглядами побитых щенков», — хмыкнул дядя и махнул мне рукой. «Все, хватит Санта-Барбары и излишней патетики. Марш в кровать!» «Я на диване сплю!» Поправила его, но удостоилась лишь более пристального внимания. Судя по его виду, оставлять нас с мужчиной наедине он не собирался. «Я тут скорее бульдог, а не щенок, Сотников». Ухмыльнулся в этот момент Марат, перетягивая на себя взгляд дяди, отчего я облегченно выдохнула. Мамин брат как-то странно усмехнулся и принял мужской вызов. «Если на то пошло, то я бы причислил тебя к хаски». «Почему?» Я заинтересованно подняла голову. «Любвеобильная и излишне говорливая порода. Прям как наш Марат». Из меня вырвался короткий смешок, ведь спорить с этим утверждением было сложно. Наткнувшись на нечитаемое выражение лица Архарова, я прочистила горло и решила за него вступиться. «А ты у нас тогда кто, дядя?» «Сибаину?» Не успел он спросить, почему, как я продолжила. «Ну смотри, Сибаину не любит обнимашки, прямо как ты, и особенно назойливую ласку. Точно вылитый ты, дядя». Мужчины смотрели на меня довольно странно, словно оба силились понять, что в этом обидного. Но я подошла ближе к дяде, встала на носочки, вытянула руку и тронула его за волосы. «Точно, еще и линяешь, как Сибаину». Наступила тишина, на время которой я быстро ретировалась к себе в гостиную, но дверь прикрыла неплотно, прислушиваясь, что же происходит в коридоре. Сначала царило молчание, а затем оно было разрушено раскатистым смехом Марата. Закрыла дверь до конца и потопала к своей постели, чувствуя усталость. Надела на глаза маску и легла, хотя какое-то время еще слышала перепалку дяди и Архарова, которые выясняли отношения, убеждая друг друга, что с собаками они не имеют ничего общего. Авиабилет у Марата был куплен на утро, поэтому я встала пораньше, чтобы проводить его, а у самой в тревоге грохотало сердце. «Я скоро вернусь, краса». Улыбнулся он перед выходом из дома, но успокоиться я все равно никак не могла. «Вот и отлично!» Цокнула, всем видом показывая, что недовольна его отъездом. «Я тут подумала ночью...» «Ну-ка!» Прозвучал его полушепот. Марат наклонился и опалил горячим дыханием мою ушную раковину, отчего я покраснела, но уже не от стыда, а от неудовлетворенного желания. Может, поэтому я поддалась импульсу, положила ладони на его плечи, встала на носочки и прикусила мочку его уха. «Жаль, Захар сегодня не морж», — уткнулся лбом в мой лоб. «Можно было бы пошалить напоследок». Его руки скользнули к моим бедрам, на лице отобразилась лукавая улыбка, и у меня еще сильнее заколотилось сердечко. Шум из ванной утих, и я быстро пришла в себя. «Я не про это думала ночью», — сказала, немного слукавив. «В общем, я решила не облегчать тебе задачу и не ходить к свадебному организатору. Вот как вернешься, так и сходим. Вдвоем, понял?» Даже пальчиком погрозила для наглядности. «Это что, бунт, краса?» Архаров ухмыльнулся и притянул меня опасно близко к себе. Дядя должен был вот-вот выйти из ванной, так что его действия были на самой границе приличий, которую очертил нам хозяин дома. «Ну, не мне же одной страдать!» — закатила глаза. «Я, конечно, девочка-девочка, но организация свадебного торжества — тяжкая ноша, так что тянуть эту лямку мы будем вдвоем». Улыбнулась, чувствуя от предстоящего предвкушения. Марату не оставалось ничего другого, как вздохнуть и согласиться, а затем его взгляд упал на мою заполошно вздымающуюся грудь. «Так бы и съел тебя, краса!» Он слегка зарычал и куснул меня за шею. Мне хотелось провести в его объятиях дольше, но в этот момент заскрипела дверь в ванной, и наружу вышел дядя. «Что я говорил про расстояние?» Сразу же подметил нашу близость и испортил наш тет-а-тет. «Метр, не меньше!» «Тиран!» Я застонала и уткнулась носом в грудь Архарова. «Не переживай, бельчонок, скоро его тирания закончится. Или, может...» Недолгая пауза, после которой последовало заманчивое предложение. «Саботируем свадебное торжество». Марат двинул бровями, намекая на диверсию, с помощью которой мы могли бы избежать формальностей и, наконец, насладиться друг другом. Но быстро одевшийся в спальне дядя был тут как тут. «Я все слышу. Даже не надейтесь обойти правила. Или мне люди позвонить?» — спросил в конце ехидно дядя. Я быстро-быстро покачала головой, вспомнив, с какой мечтательностью об этом думала мама. Сказать, что она будет расстроена, это ничего не сказать. «Эх, а я-то надеялся». Вздохнул Марат и отстранился, помогая мне надеть ветровку. «Все, я готов, поехали». Снова появился в коридоре дядя, выглядевший так, будто собрался в офис. Костюм тройка благородного серого цвета, красный галстук и белая рубашка. «Ты же в курсе, что мы в аэропорт, Сотников, а не на показ мод?» Не мог не съехидничать Архаров, но дядя, видимо, привык к другу и ничего не ответил. Такой процессией мы и выехали. Я села сзади, дядя на водительское место, а как только Марат загрузил чемодан в багажник и хотел сесть рядом со мной, раздался щелчок блокировки. «Не-а!» Дядя наклонился и посмотрел через стекло на друга. Махнул головой на сиденье около себя. «Спереди поедешь, хитрован!» Я закатила глаза, не понимая, к чему такая строгость, но знала, что если дядя так решил, то свое решение уже не поменяет. Время в дороге пролетело незаметно, что меня расстроило, ведь прощаться с Маратом мне не хотелось. После сдачи багажа и получения посадочного билета мы встали около прохода в зону вылета. «Давай, брат, удачи!» Дядя похлопал друга по спине. «Я пока кофе попью, Белочка. Буду ждать около эскалатора». Вскоре я смотрела уже на спину удаляющегося родственника. Мы с Архаровым остались наедине. «Слышала?» Хриплым тоном прошептал мне почти сразу Марат. «Что?» «Нам дали зеленый свет. Считай разрешение на обнимашки». Не успела я опомниться, как меня сгробастали в медвежье объятие. Я закряхтела, но улыбнулась от уха до уха, чувствуя, как внутри все поет. Старалась не обращать внимания на взгляды мимо проходящих дамочек, так и зыркающих на моего мужчину. Но иногда нет-нет да сверкала на них горделивым взором, а-ля «это мой мужик, нечего лупить на него зенки», что не ускользнуло от довольного Архарова. «Ревнивая моя! Время!» Кивнул он вдруг на наручные часы и сверкнул нетерпеливым взглядом. «Не хочу тебя отпускать!» Капризно надула губы, удивляясь своему поведению. Прищурилась и шлепнула его по груди. «Эй, чего дерешься, хулиганка?» Возмутился Марат. «Ты ведьмак, не иначе. Только посмотри, во что превратил меня всего за неделю». Застонала и топнула ногой. Не думала, что он настолько сильно въестся мне под кожу, что я буду скучать по нему еще до того, как он улетит. «Поцелуй меня, краса!» От хрипоты, прозвучавшей в его тоне, у меня по коже прошлись мурашки. Я отвела взгляд от его хитрых и довольных глаз и оглянулась по сторонам, проверить, не смотрят ли на нас люди. «Интересно, после года брака ты останешься такой же недотрогой, краса?» Марат был бы не собой, если бы не произнес эту фразу. Я облизнула губы, чувствуя, как в ушах нервно колотится пульс, и решалась. Не знаю, как долго я могла думать над обычным поцелуем, но когда мимо прошла какая-то крутобедрая блондинка, нагло сверкая взглядом на моего Марата и совершенно не обращая внимания на меня, я разозлилась. «Обязательно!» С улыбкой ответила на его вопрос, встала на носочки и закинула руки на его плечи. Губы коснулись его и зажили своей жизнью, но я все равно прикрыла глаза, чтобы не думать о чужих взглядах. Марат расслабился, усыпляя мою бдительность, а затем, когда я окончательно отдалась во власть неги, вдруг отстранился, прерывая поцелуй и резко поднял меня вверх. Я вынужденно обхватила его торс ногами и распахнула глаза, в панике глядя на его довольное лицо. «Негодяй!» Прошипела, видя, что мы привлекли всеобщее внимание. «На нас все смотрят!» Я старалась говорить тихо и шепотом, но мне казалось, что голос мой звучал чересчур громко. «И пусть!» Пожал плечами Марат, но я не сомневалась, что его это совсем не волновало. «Пусть видят, как мы счастливы, краса!» Он потерся носом о кончик моего, и мое сердце растаяло, даже злость ушла на третий план, оставшись где-то на периферии сознания. «Скучаю», — цокнула и чмокнула его в губы. С этим мужчиной со мной происходили сплошные чудеса, полное раскрепощение, нежность, бабочки в животе. «Будь всегда на связи, краса, поняла?» Вместо ответного «скучаю» выдал важное ЦУ. «Да, да, ты уже говорил», — отмахнулась. «Я серьезно, краса. Я должен знать, что ты в порядке, и чтобы видеозвонки не сбрасывала. Особенно в ванной, поняла?» Закатила глаза, хотя внутри с предвкушением и сама ждала, как мы созвонимся в подобном ключе. Где-где, а в ванную дядя точно не вломится и не испортит наш онлайн-тет-а-тет. «Как скажешь, тиранище!» Улыбнулась, не став спрашивать, что со мной может случиться, если я не отвечу на его сообщение. Нам еще предстоит поработать над его паранойей и излишней заботой, но сейчас мне было приятно слушать его голос, полный нежелания расставаться даже на одну неделю. Мое сердце было с ним солидарно. Как бы ни хотелось, но время шло, так что вскоре я с тоской смотрела, как он проходил контроль, а затем и вовсе исчез из поля моего зрения. Дядя, как и обещал, ждал у эскалатора. Ничего не говоря, приобнял меня за плечо, даря поддержку, за которую я была ему благодарна. Не успела я сесть в машину, как мне пришло сообщение. «Марат, уже скучаю по тебе, краса». Я ощутила прилив восторга и сил и заулыбалась, не в силах сдержать радость в себе. «Я. И я. Марат. Что ты? Я. Ну ты понял. Марат. Растянула губы, видя, как он выпрашивает мое признание, хотя я как раз первой сказала это вслух. «Я. Скучаю. Марат. Очень. Я. Сейчас заблокирую». Отправила следом грозный смайл и мысленно погрозила пальчиком. «Марат, сильно-сильно скучаешь?» Конечно же, блокировать я его не стала. Выдержала паузу в 5 секунд, больше не смогла, и отправила ответ. «Я. До луны и обратно». Дядя неспешно и уверенно вел машину. В салоне играла гармоничная музыка, но все, на чем я была сосредоточена... Это на экране. Марат что-то писал, и я с предвкушением ждала его реакции. «Марат, моя ж ты лапочка». Я потеряла дар речи, когда следом пришел смайлик поцелуйчика, а после Архаров вышел из мессенджера и, видимо, отключил сеть. Я часто задышала и отвернулась к окну, бездумно глядя, как мимо проносятся дома. В груди у меня все взволнованно пело, несмотря на расставание. Мы еще не поженились, а меня не покидало чувство, что медовый месяц у нас уже начался. Лепота.